Этот штурм был тяжелым. Вначале колдуны жахнули по стенам ракат-каста магией, причем, мне незнакомой, но им это не помогло. Защита Криола выдержала испытание магией вполне достойно. Затем было нашествие змей на минные поля вокруг города. Мины все взрывались и взрывались, даже одного моего клона развоплотили. А потом пошли действительно мощные атаки. Какой-то колдун-телекинетик устроил нам кровавую баню. Он поднял телекинезом сотни и сотни сабель, хренового качества, и, управляя ими, нанес довольно большой урон защитникам. Однако и мы не дремали. Ванесса, на своем воздушном элементале прикончила мага прикрытия, и едва не умерла в процессе. Ну а мой клон, который наконец-то смог подобраться к колдуну незаметно, довершил дело. Куной, до предела напитанной чакрой, в ухо вообще не способствует жизни этого разумного в общем, и будущим пакостям от него, в частности. Телекинетический щит просто разрезало, а следом за щитом и самого телекинетика. Сабли, которыми он управлял, рухнули на землю. Единственный, кому это не понравилось, был Лагмир. Он с огромным удовольствием носился по стене замка и работал катанами с огромной скоростью, разбивая их на осколки. Но, сабли рухнули оземь, и геройский герой закатана снова принялся за чипсы. Ну и тихо ругался в перерывах, пока открывал новый пакет. Затем уже мы ответили. Настолько огромную пушку я не видел ни в первой жизни, ни в этой. Это просто какой-то сюр, мастодонт, прямо. А уж как она стреляет. Весь город содрогнулся. И это от выстрела из города, а не в город. Просто отдачей. Невероятных размеров огненное ядро полетело в сторону армии колдунов. Но ущерб был минимален. Кто-то очень сильный развернул сверхмощный экран и принял на него это ядро. Целое море маны ушло на это, но зато ядро не смогло его пробить и мирно рухнуло к ногам первых рядов. Вот блин, это кто у них так чудовищно силен? Наверное, сам маршал. Больше, вроде, некому. Наступило короткое затишье. Через десяток минут от первых рядов армии серых отделилась маленькая точка и направилась к нам. Остановившись на границе, до которой не достают наши мортиры, точка, уже превратившаяся в человека, колдуна, само собой, спокойно уселась на землю и начала зевать. С каждой секундой зевок этого колдуна становился все больше, я даже подумал, что он сейчас себе челюсть свернет. Нет, не свернул, зато начал втягивать в рот все подряд, землю, камни, воздух, все. Через несколько секунд, сила притяжения стала настолько велика, что одного из солдат, стоявшего на стене недалеко от меня, унесло. Естественно, прямо в рот этого колдуна. Ешкин кот, барон Джириан, я находился совсем недалеко, поэтому даже орать не понадобилось. В десятке метров видел вон и Лагмира. Индрак все еще где-то во дворе крепости. У меня есть возможность убрать колдуна, но понадобится пара минут. Отлично, барон Каге, действуйте. Кивнув, создал теневого клона и выдал ему 50 взрывных печатей. Тот принял их и шагнул со стены в поток воздуха, который понес клона прямо в рот колдуна. А хорошо летит. 30 метров до колдуна, 20 метров, 10, 5, 2, 1. Ба-ба-ба-бах. Да, с пятью десятками печатей, это был перебор. Хватило бы и двух. От колдуна не осталось ничего. Все вокруг сожжено взрывом, включая его тело. Даже землю проплавило немного. Огромный, 15-метровый шар огня, который получился от взрыва сразу 5 десятков взрыв печатей, имел высочайшую температуру. Тело колдуна просто испарило. Барон Джириан и король Ракуша посмотрели на меня с уважением, а через пару секунд я снова попал в список награждения, на что просто пожал плечами. Мне от этого ни жарко, ни холодно. Сильно сомневаюсь, что останусь в Ракуше на хоть сколько-нибудь долгий срок. Затем были всадники на вимперах. Маги, понятное дело, видимо, думали отвлечь нас. И отвлекли, но меня предупредили клоны, что к нам приближается лошадь, со стороны армии серых. Отвлекшись на полсекунды, глянул за стену. Ну да, лошадь, как же, маг, метаморф, судя по ауре, крикнул Ванессе. Вон, за стеной лошадь, маг-метаморф, угости его парочкой пуль. И она угостила. Взлетев в воздух, она метнулась на перерез коню и начала палить по нему из пистолета, лишь ненадолго отвлекаясь, чтобы прикончить очередного колдуна на вимпире. Я в это время копировал шаринганом их приемы обращения с маной, ну и палил по ним огненными и водными дзюцу, что привлекало их внимание ко мне и отвлекало от вон. На месте стоять нельзя, поэтому я все время двигался, и очень быстро. Мимо меня пролетела вон, продолжая палить в колдунов, и крикнула. Он превратился. Пули его не берут. Ясно. проорал я, в этом маленьком аду плохо слышно, слишком много и слишком громкие звуки, придется жахнуть по этому метаморфу чем-нибудь посильнее, о, придумал, жахну по нему Лагмиром, Лагмир, прокинул я ниточку мысли связи, колдун-метаморф на тебе, считай это экзаменом по стихии молнии, если сдашь, то будем переходить на следующую стихию, удачи, ответа я не дождался, ну, нельзя же считать ответом что-то вроде, от пролетающего мимо пропеллера, а вот мощнейшую вспышку электричества на боку огромной многоножки, в которую превратился колдун, и дикий визг, который позбивал людей с ног, вполне можно, визгом, к слову, и летающим колдунам досталось, некоторые упали со своих зверушек, и прямо в любящие руки черных драгун, короче их на лоскутки порвали за считанные секунды, Лагмир же, только мотнул головой, и продолжил свой бой, используя все свои умения и техники, он постепенно теснил мерзкую, блюющую жидким бетоном и ядом многоножку, нанося ей обширные ожоги и глубокие раны. Наконец, метаморф не выдержал этого издевательства, и преобразился в огромного червя. Гигантским хвостом он ударил по колоссу Стузиана. Промяв металл на добрые полметра, он сразу же сбежал, спрыгнув со стены, и уйдя под землю. Вот же мерзопакость такая. Мда, этой пушкой мы не сможем пользоваться еще долго. А жаль, учитывая то, с каким трудом был остановлен снаряд из нее. Обычные мортиры почти не наносят ущерба. Оставшиеся в войсках серых колдуны надежно прикрывают эту возможность. Лишь трое колдунов из тех, что прилетели к нам на вимперах, сумели улететь от нас. Да и то, двое из них раненые. Одному досталось от Ванессы, случайная пуля, зато в живот, крайне неприятная рана, а второго зацепил Лагмир, когда летел, нет, буквально, он так сильно разогнался, что его прыжок был больше похож на полет, именно во время этого прыжка он и зацепил флеймом этого колдуна, чем отсек ему руку, но не добил, и вимпир, на котором тот летал, унес его с поля боя, ну что, похоже, первый приступ мы с честью выдержали, можно и поесть, что я к слову и сделал. Прямо на стене распечатал столик и стульчик. Затем на столике начали появляться из печати самые разные блюда. Недаром я попросил королевского повара приготовить мне как можно больше самых разных блюд, а потом запечатывал. В печати они сохраняются именно такими, какими и были. То есть свежими, горячими и очень вкусными. Мням, могу я к вам присоединиться, барон Каге? Спросил его величество. Отказать королю? Это не лучшая мысль, даже кушать в его присутствии, пока он сам не ест, нельзя по этикету ракуша, это коронное преступление, между прочим, но, к счастью, не во время войны, солдат может есть когда хочет и где хочет, но только в свободное время, такой вот казус, по сути, когда его величество объявил военное положение, он разрешил мне совершать это коронное преступление хоть каждый день, забавно. «Конечно, ваше величество, одну секунду», распечатал еще два стула. «Сильно сомневаюсь, что барон Джириан успел хотя бы позавтракать нормально. Если позволите, я хотел бы пригласить и барона Джириана, ваше величество. Уверен, завтрака он сегодня не видел, так же как и вчерашнего ужина». Король благосклонно кивнул, а я распечатал приборы на три персоны. «И Тадакимас, ваше величество, барон Джириан», кивнув обоим, приступил к трапезе. Все-таки повар у короля, гениальный, очень вкусно, питательно и много. Последнее для шиноби даже главнее, чем все остальное, однако и мы любим вкусно поесть. Очаг всколыхнулся и начал вырабатывать чакру немного быстрее. Это хорошо, а то скоро следующий приступ, а у меня едва треть чакры осталось. Наклонов много ушло, но тут ничего не поделать. Мимо пронесся Лагмир, и спер со стола два огромных блюда с мясом, зажаренным в кляре и салатом. Вот же, неужели так сложно просто спросить? Лагмир, отдай салат, и возьми пирожки. Они более питательны, а ты потратил много чакры. Давай, давай, салат на стол, это для его величества. Салат тут же оказался на столе, а распечатанное мной блюдо исчезло с руки. Через секунду, Лагмир уже сидел на огромном зубце и жевал мясо в кляре, заедая пирожками с местными овощами, и запивая каким-то местным взваром на травах. «Барон Джириан, какие у вас мысли по поводу продолжения этой вакханалии?» «Да какие мысли?» Барон махнул рукой. «Сейчас перегруппируются, да и ударит. А уж там посмотрим. Мы, все-таки, в обороне, а не в атаке. Так что ждем. Ждать недолго осталось, барон. Мои разведчики передают, что сюда направляется переговорная команда. Мой комментарий заставил брови короля совершить дальний поход в сторону прически. А чему тут удивляться? Все их атаки не дали ничего, вот и хотят посмотреть поближе, что да как. А может, у них другая причина? Или король удивился наличием у меня разведки? Посмотрим, зачем гадать. Мы как раз успели спокойно доесть, как переговорщики подошли к стене замка. Их было всего двое. Сам маршал Серых, Ригелион Одноглазый и его лейтенант. Судя по ауре, лейтенант была слабеньким магом, хотя все равно, сильнее меня. Раз в 10, переговоры прошли по плохому сценарию. Маршал вызвал на поединок короля, а тот взял и согласился. Прямо даже интересно, чем он собирается сражаться. Но Эболезмы всех удивил. Вместо того, чтобы биться с маршалом лицом к лицу, король выдал ему такую оплеуху, что Серого протащило метров 150. Король сдержал слово, он ударил Серого маршала шпагой Калторенов, фамильным оружием. Здоровенная гаубица и правда называлась шпагой Калторенов. Именно из нее и приложили Ригеллиона. Класс, как он летел, высший класс. Аки Сокол воспарил, шикарно. Вот только Ригеллион действительно разозлился. И теперь у нас просто огромные проблемы, потому что жахнуть он может очень сильно, но пока не стал. Он позвал свою армию. Видимо, хочет закончить штурм одним наскоком. Прошло всего минут 20, а его армия уже на подступах к владеке. Сам маршал остановился перед первым рядом. Лирдам Сафарим Лисбартианар Сипум Рюхсана Ипсу Арабхтаирпсум. Яростно отчеканил Ригеллион, вскидывая над головой сложенные ладони. Пальцы засветились ослепительным белым светом. Колдун медленно раскрыл ладони, держа их лодочками, и точка соприкосновения запястья ударила в небо непереносимо ярким лучом. Сафарим Арбера Маалюхт Лисрима Пьямлахт Нахцлах Цинилонот. Продолжил заклятие Ригеллион. Луч изогнулся и пошел спиралью, все ускоряясь и сокращая витки. К чуть подрагивающим рукам словно бы сходятся ярко-белые нити, сматывающиеся в клубок. Клубок вращается все быстрее, нить наматывается. Глаза уже не могут смотреть на этот свет без боли. Хтюмар Сапна Ихтас. Самерцо Нахцлахц, резко закончил Ригеллион, с силой швыряя получившийся клубок света в каменную громаду впереди. Я, торжествующе загремели серые легионы. Ванесса невольно зажмурилась. Она не увидела, как выпущенный Ригеллионом импульс понесся в цель, с бешеной скоростью разрастаясь, расширяясь, превращаясь в нечто вроде лесного пожара, но не из огня, а из света, из страшного, всеразрушающего света. Исполинская волна белого пламени вознеслась над Ракаткаста. Там, где она пролетела, осталось выжженное поле без единой травинки, а воздух забурлил от кипящего жара. Мгновение, и заклятие ударило в каменную стену. Все исчезло из виду. Ракушская крепость совершенно скрылась за бушующим белым водоворотом, охватившим бастионы плотным коконом. Великолепное заклинание, сверхмощное. Пожалуй, таким действительно можно снести гору. Даже сквозь защиту Креола я чувствовал тот жар, который оплавил некоторые пушки. Невероятно. Через свой шаринган я скопировал это заклинание, но повторить его не смогу еще многие годы. Краем глаза вижу, как мои клоны, которых я создал перед нападением, оттаскивают обгорелых и обрызганных расплавленным металлом людей со стены. Если они все еще живы, то выживут. Клоны их подлатают. Не до конца, но... У нас война, и тратить чакру на полное исцеление я просто не могу. Позже займусь, если выживу. Увеличением шерингана вижу полную растерянность на лице маршала. Не ожидал он, что стены Ракаткаста выдержат его удар. Да, вода из рва испарилась от чудовищного жара. Да, в том месте, где заклятие ударилось в стену, теперь пролом. Но и только. Маршал, как и я, прекрасно понимает, что пролом мы будем защищать до конца, и вероятнее всего сможем заделать, но все же гонит своих людей к нему, те гибнут сотнями, взрываются на минах и закладках ракушских инженеров, погибают под пулями и ядрами пушек, но серые все равно ломятся к прорыву нашей обороны, и вот уже начали погибать наши ребята, они встали сплошной стеной у огромной для человека дыры и палят, что есть силы в серых, раненых и мертвых тут же сменяют свежие бойцы, но серых очень много. Все, меня это бесит. Кивнув всем присутствующим, я встал на зубец. Хочу попробовать ту технику, что спер у Саски, пока тот болтал со своим братом и дрался с прислужником Рачимару. Птица Сирин. Сам Саски этой техникой снес здоровенную гору. А мне, всего-то и нужно, что снести часть армии. Ментальная и телесная. 1-7. Больше, еще, Каналы чакры уже растягиваются от перенапряжения, но это не опасно. Просто больно избивает с концентрации, но не на того напали. Моя воля снова берет под контроль всю ту чудовищную мощь, которую я собрал в теле и под полным контролем позволяет ей вырваться прямо в небо. 2 секунды запредельного напряжения и из сгустившихся черных туч к земле опускается молния. С нормальной такой, ракушский дом в толщину, и в ней все ясно увидели очертания огромной птицы. Птица Сирин вновь увидела мир живых своими глазами. Всего на один момент, пока она летела к земле по воле призвавшего. Но и это немало. За это можно и отплатить призвавшему. И она обратилась с тотальным разрушением для тех, кто вызвал его гнев. Мне нельзя было бить своей техникой прямо по маршалу серых. Он слишком близко находился к ракат-каста, и к моим ученикам, и к воинам Ракуша. Поэтому, я попросил, да, именно попросил. Она вполне живая и даже разумная. Саске и сам не знал этого, не будучи менталистом. Он гений ниндзюцу, бесспорно, но в ментале он не понимает ничего. Сирин, ударить в отдалении и зацепить самым краем войска, что подошли к ракат-каста. Она так и сделала. Феерическое, без преувеличений, зрелище. Электрический столб ударил с неба, прямо по армии серых. Электрические дуги прошлись по солдатне и офицерам, оставляя в живых примерно 1 из 300, и все они колдуны. Смогли защититься, или просто оказались живучие. Электрические разряды от дуг, пробегая по нервным системам солдатов, парализовали их. В итоге, получился этакий круг с выжженным центром и парализованной окружностью. Но наших, моя техника не зацепила, и они воспользовались этим на 100%. Кавалерия выскочила на всей скорости и просто смела всех, кто оказался рядом с проломом. Фузейщики не переставали палить, пока ствол не раскалялся настолько, что стрелять становилось просто невозможно. Но я всего этого не видел. Я лежал на крыше уцелевшего равелина. Рядом со мной были барон Джириан, его величество король, министр внутренних дел, еще кто-то, но мне было плевать. Я смотрел в небо. Тело будто рвалось в клочья, настолько было больно, но я вспоминал все то, что почувствовал в слиянии с разумом электрического элементаля, и, видимо, высшего. Я и раньше много знал о стихии молнии, но после слияния, о, это просто что-то. Чуть довернув голову, чтобы увидеть руку, я создал немного чакры молнии в руке, и она, в отличие от всех предыдущих попыток, меня больше не жгла, да и вообще, получилась очень мощной, хоть я и чакры-то вложил самую малость. Это непередаваемо. Старательно прогнав все воспоминания слияния еще 2 раза, я все же позволил себе отключиться, перед этим преобразовав всю чакру в СЦЧ в медицинскую. Думаю, этого хватит. Все, темнота. Глава 8. Очнулся от грохота. Хотя нет, от грохота. Каменная кладка подо мной зашаталась и начала падать. Равелин, на котором я вчера вырубился, кто-то разрушил, и он падает на землю. Вместе со мной. Так, а почему меня не унесли отсюда? Меня здесь просто забыли, народ вообще охренел. Ладно, все потом. А пока, мощный толчок, и я почти лечу. Помню, когда только-только научился передвигаться верхними путями, делал это постоянно. Мне настолько нравилось это ощущение полета, что я в свое свободное время бегал по веткам деревьев в парке. Прошли годы, но нравиться не перестало. Приклеившись чакрой к стене невысокой башни, которая была частью общего ансамбля ракат-каста, я осмотрелся. Судя по солнцу, скоро полдень. Армия серых перешла в наступление, и нам скоро придет, а может и нет. Поглядим. Спускаемся, и ищем учеников. А нет ученика. Лагмира я почувствовал, но уже где-то вдали. А вот Индрак недалеко. Здорово, Индрак. Индрак видит Алекса. Алекс идет с Индраком в битву, а то, а где твой щит? Вчера я вроде видел его на тебе, или нет? Да точно видел. Щит Индрака разрушен. Самый сильный серый колдун разрушил щит Индрака вчера, когда Индрак защищал отход войск, а еще колдун сжег шерсть Индрака. Теперь Индрак идет мстить. Вот это правильно. Чем это он тебя приложил? И как он вообще выжил после моего удара? Так это Алекс ударил великой молнией по серым? Ага. Выложился в ноль, но техника очень мощная. S-ранг. Сам же видел. Да, Индрак видел. Алекс сильный шиноби. Угу. Так куда мы идем? Задание есть. Или лупим всех подряд? Нет задания у Индрака. Индрак идет мстить. Тактично напомнил мне принц Огненной горы. Ну, тогда ладно. Я вижу вдалеке огромную змею. Пойду туда, пободаюсь. Удачи, ученик. Хорошо. Индрак тоже желает удачи Алексу. Так, пойдем-ка посмотрим, что это тут за Арачимару объявился. Пока шел к змее, постоянно дрался. Благо, меч теперь есть нормальный, да и чакру проводит. Ну и техниками поливал во все стороны, само собой. В основном использовал молнию, как самую результативную стихию. С моими новыми знаниями, я техникой с ранга, волна молний, умудрялся вынести до полусотни солдат. Стихия молнии в моем исполнении стала действительно смертоносной. Дойдя до змеи, увидел у нее на голове очень красивую девушку. Просто запредельно красивую. Такую жалко убивать. Значит, берем в плен. Шуншин на голову змеи. Удар в основании шеи невозможен. Там здоровенный удав прикрывает. Поэтому кунай удаву в голову и ментальный удар колдунье. Пока она приходит в себя, достал тот единственный ошейник из хладного железа, что мне выдали перед первой миссией в этом мире, и на место удава его. Огромная змея подо мной начала бешено крутиться, видимо, чтобы сбросить меня с головы. Времени нет совсем. Достаю свиток переноски раненых и запечатываю колдунью, а сам спрыгиваю со змеи, и в полете, рассинганом ей в голову. Бабах! И нет змеи, есть только огромный хвост, без головы. Все вокруг застыли. Обе армии удивленно рассматривали огромный синий овал над холмом. А ведь знакомый пейзаж. Когда Креол улетал на Каабар за паладинами, он открыл такой же портал. Вот, значит, и Сенси вернулся. Скоро все устаканится. Кстати, лорд Гвильдион тоже где-то тут ошивается. Ну-ка, теневой клон, Кай. Режим отшельника усилил мои сенсорные навыки на порядок. И все поле боя предстало перед моим разумом, как на ладони. А вот и Сенси, и Шамшуддин, и Ванесса, уже прилетела к ним на Коцебу. Креол с кем-то схлестнулся, как бы не маршалом серых. Пойду, гляну. Скопирую шеринганом пару-тройку приемов. Шуншин в воздух, так проще. Ага, вижу. Шуншин, еще один, и я на месте. Люди подсознательно расступились. Еще бы, тут такая мощь, что обычного смертного сметет и не заметит. Нифига себе, да они столько маны тратят, что можно всю владеку в воздух поднять. И заклинания, и щиты, и все 33 удовольствия. Апа, чего это Креол задумал? Он начал просто уворачиваться от огромной дубины из молний. Даже чакру не использует. Вот что за человек, а? Ригелион ругается. А Сенси все прыгает вокруг него, и вдруг как бросил свое заклинание, очень сложное, на уровне того, чем одноглазый швырнул врага Ткаста буквально вчера. Ну все, конец маршалу. А нет, этот серый, гениальный боевик, он успел поставить такой же зубодробительный щит, который буквально развернул заклинание Сенси, да еще и влил в него всю оставшуюся в себе ману, тем самым усилив. Фуф, Креол все еще жив. Хоть и на последнем издыхании, рывок к Ригеллиону и запечатывание сути. Потом посадим его Креолу в посох, пусть делится знаниями. Пленка Фуин аккуратно легла мне на руку, но мне не до того. Теневые клоны, 4 штуки. Клоны, шестигранный отвращающий барьер воздуха. И мы тут же оказались в прозрачном кубе. Теперь к нам снаружи не пробиться. А главное, нас не видно. Маги, может, и увидят, но для этого нужно знать, куда смотреть. «Привет, Сенси, что же ты так неаккуратно?» – произнес я с укором. «Чего чакру не подключил?» «Ладно, молчи, будем тебя лечить, но вначале держи, выпей». Он держать не мог ничего, оставшаяся рука его не слушалась. Пришлось поить, а затем переливать в него ману из накопителя, и чакру тоже. Потом обхаживать лечением и регенерацией, пока не кончилась мана. Как раз к окончанию маны, у Креола прорезались новые зубы, правда, пока что маленькие, зато белые, а то старые у него были, хоть и крепкие, но желтые, некрасиво. Основные раны зарубцевались, да и лицом он перестал походить на свежевыкопанного зомби. Ладно, все хватит, пора на Коцебу, раз Креол перестал умирать. Схватил его и закинул на загривок, кивнул клоном, и они организовали мне прикрытие, сняв барьер. Бывшие вокруг барьера солдаты серых, очень удивились нашему появлению, но им ничего не светило. 4 техники от 4 клонов, и на сотню солдат у серых стало меньше. Правда, кто-то из них успел выстрелить, и попал по Креолу. Тот взвыл, но дрыгаться не стал. Я, на ходу выдернул из его бока пулю телекинезом, и на последние крохи маны кинул лечение. Рана, конечно, полностью не затянулась, но кровоточить перестала. Так что все в норме. Добежав до Коцебу, под прикрытием клонов, я крикнул Шамшуддина, и тот, увидев нас, тут же аккуратно поднял нас телекинезом наверх, а затем вернулся к войне. Глянув на него магическим взором, просто охренел. Сотни, тысячи монопотоков, которые контролировал Шамшуддин, сжимали серых солдат, давили, взрывали сердца, швырялись в них предметами. В общем, делали все, что им приказывал могучий разум Моргула. С другой стороны, он всю свою жизнь положил на развитие одного навыка, но уж в нем он без сомнения лучший. Шамшутдин, привет, будь добр, наполни этот накопитель хотя бы на треть. Попробую привести Синсия в норму побыстрее. Тот лишь кивнул. И это, там мои клоны резвятся. Ты их случайно не раздави, а, угу, спасибо. Все, мы в лабораторию, сказал я и, подхватив Криола и Вон, отправился туда, где есть горизонтальная поверхность. Ванесса, садись и медитируй. Ману, сливай в свой накопитель, я потом его заберу, когда в моем мана закончится. Все, хватит истерить, я сказал. Так, слов ты не понимаешь. Тогда, может, молния вернет тебе разум, и ты поймешь, что Криол не умирает, а все остальное можно исправить. Пусть и с трудом, но Ванесса успокоилась и начала медитировать, сливая ману в накопитель, а я с клоном начали лечить Криола. Клон лечил его Ирьедзюцу, а там, где его умений не хватало, я добавлял маны. Миниатюрные заклинания лечения и регенерации, например, на один конкретный нерв, или артерию, или сосуд, действовали куда лучше одного большого заклинания лечения, и куда экономичней. Короче, за пару часов мы привели в порядок почти весь организм, кроме вытекшего глаза, волос и отсутствующей руки. Тут моих умений не хватит. Нет, я могу пришить ему чужую, но у меня под рукой только трупы. А тут нужна часть тела еще живого человека, так что пусть растит свою. Так я ему и сказал. Как сказал, так Криол вышел из тела, и теперь внимательно наблюдал за моими действиями, вися за моим плечом, иногда даже с удивлением. Он и не знал, что можно создавать столь маленькие заклинания лечения. У него-то шерингана нет, а обычный человеческий глаз такое не потянет. Да и вообще, сам подход для него нов. Ничего, учиться никогда не поздно, а то привык, видите ли, швыряться максимально насыщенными заклинаниями. А иногда нужны ювелирность и точность скальпеля, а не бездумная мощь дубины. Вот так, ладно, все, залазь обратно в тело, Синси. В основном все готово. Ну, кроме глаза и руки. Если хочешь, я тебе глаз имплантирую с любого свежего трупа, но руку выращивай сам. Как-то так, я очень устал от этой операции. По мане, я ухитрился вложиться в объем того, что дал мне Шамшутдин. Это просто сверхэкономно. Дождавшись, пока Криол вернется в тело и откажется от имплантации глаза, я отобрал накопитель у Ванессы и передал его Криолу. Для него это, понятное дело, капля в море, но поможет в интеграции души и тела. Он выпил накопитель за пару секунд и тут же сел медитировать. Через 8 часов, когда разбитая в пух и прах армия серых частью сдалась в плен, частью сбежала, а частью была уничтожена, вся наша компания сидела в кабинете короля Ракуша и обсуждала перспективы дальнейшей войны. На ужин нам подали змеиное мясо. Криол был мрачен. После того, как он набрал достаточно маны, он тут же начал регенерировать себе руку и глаз. Глаз, уже выросший, пока ничего не видел. А вот медленно, но верно растущая рука жутко чесалась, что не добавляло ему хорошего настроения. Я мог бы выключить ему чувствительность, но тогда он не смог бы ей пользоваться. Организм, регенерируя, проверяет нервы, их расположение, мышцы и многое другое, поэтому вырубать чувствительность просто нельзя. Зубы выросли еще 3 часа назад, и зуд почти прошел, так что на него Синси уже не обращал внимания. Так вот, наши подсчеты по армии Мну никак не желали сходиться. Получалось, что у нас не хватает солдат, даже если считать каждого паладина из тех, что привел с собой Криол, за 30 бойцов. Нас все равно маловато. Но пока мы спорили, что-то придумал Синси. Он хлопнул по столу, чем привлек всеобщее внимание, и сказал: «Один день, дайте мне один день, и я достану еще одно войско». «Хмммм», приподнял бровь обелизны. «Откуда на этот раз?» «С небес, скорее, наоборот», уклончиво ответил Криол. «Завтра все сами увидите, обещаю. Войско будет сильное, быстрое, неуязвимое, просто безупречное». «Приятно слышать», кивнул обелизны. «Если выполните обещанное, герцог, я вас в обе щеки расцелую. Хотя на самом деле не буду, конечно, да я бы и не позволил. Государь, вот список того, что мне понадобится для работы». «Шамшутдин, у тебя как?» «Да готово уже, верховный», — отрапортовал Моргул, протягивая обелизны второй листок. «Не хватает только вот этого и вот этого. Подготовим в течение часа», — прочел списки король. «Зиньер Кастан, поручаю это вам. Все сделаем зе, поклонился генерал Крикс-комиссар. Вот только насчет пункта 7 могут быть затруднения. Что это такое? Черемуха, ягода, мне нужна целая бочка, большая бочка. Великодушно извините, ваше сиятельство, я никогда не слышал о ягоде с таким названием. Задумался Креол. По-моему, в этом мире ее и нет. И как он, по-твоему, ее достанет? Прищурилась Ванесса. Тебе что, нравится издеваться над людьми, а, колдун? Этим колдуном Ванесса выносит Креолу мозг уже полчаса. Как раз с того момента, как до нее дошло, что колдун – это тот, кто заключил сделку с чем-то темным, например, с демоном. А ведь Креол такую сделку заключил с демоном Элигаром, эмблемой Йоксатхатха. Вот она его колдуном и зовет, а тот бесится. Да еще и Шамшуддин подливает масла в огонь. Хотя со стороны все это выглядит ну просто да нельзя забавно. Можно заменить на черноплодную рябину, скрипнул зубами Креол, глядя на ученицу с невыразимым бешенством. Свежую или сушеную, или еще какую-нибудь. Она мне будет нужна, чтобы успокоить, ублаготворить, в общем, долго объяснять. Доставим сию минуту Зе, снова склонился в поклоне Кастан. В таком вот духе и проходило совещание. Я, честно говоря, уснул на маленьком диванчике еще в первом часу ночи, просто потому, что разговоры эти мне надоели. Да и день был паршивым, если честно, даже более чем. Разбудила меня Вон. Вставай, Алекс, будем нашу принцессу выручать. Чего? Какую? А, понял. А что с ней? Чего-то я не знаю. Что могло случиться с этой дурой-то? Да и кому она вообще нужна? На один раз девка, чопорная, и считает себя гуру во всем, о чем знает или слышала хоть что-то. Один раз я с ней переспал, ни о чем, вообще, и советы раздает в процессе, раздражает. В нее как-то попала руаха карга, теперь будем вытуривать, ясно. Чивасинси говорит, вставай давай, говорит, в круг и берись за руки. Понял, встал, готов, ну, тогда поехали. Куда поехали? Но озвучить свой вопрос я не сумел, так как оказался в разуме принцессы Гвиньолы, где-то на границе с подсознанием, раскинул ментальные щупальца, и тут же получил по одному из них. Ага, туда мне и надо. Потопали. На месте я обнаружил Лагмира и Индрака, на которых пыталась давить волей здоровенная бабка. Прикольно. Она что, всерьез хочет их стереть? Нас же много, и мы при желании раздавим ее с легкостью. Хаем, ментальным молотом на, скотина древняя, и еще получай. Ага, не нравится? Тогда лови еще и ментальным копьем, и ментальный крюк. Теперь притянуть, и молотим кулаками, пока она не уменьшится. Ну вот, теперь ты обычного размера. Теперь, можно и порыться в твоих воспоминаниях. Упс, нельзя. Интересно, а что это за защита такая, что меня просто выкинуло из ментального пространства Руахи? И ведь это только первый слой. Сильна бабка. Привет, народ. Она уже не опасна. Сейчас подойдут остальные и мы вышвырнем ее отсюда. Сказал я, продолжая удерживать ее на месте ментальными крюками. Через минуту подтянулись и остальные. Индрак со светящимся молотом, Креол с таким же посохом, Ванесса с пистолетом, у Лагмира светились мечи, у меня тоже меч, у короля, который тоже пошел с нами, корона. От каждого из нас в колдунью ударили лучи света, а Синси прочел заклинание, которое просто выкинуло Руаху в ее старое тело. Делов-то, уже утром, Креол, отрастивший руку и включивший второй глаз, шел по кладбищу славы. Есть во владеке такое место, где хоронит только тех, кто погиб в бою. Ванесса вышагивала рядом с ним, и по своему обыкновению, выносила ему мозг, на тему, а что ты делать-то собрался, на что получила целую лекцию по некромантии. Вот именно поэтому я хочу самые широкие возможности в магии. Любая проблема решаема, пусть иногда с напряжением, иногда легче, но решаема. Шамшуддин, посох Креола и сам Креол образовали треугольник и встали каждый на своем месте, в огромном многосмысловом символе, и кровь Синсия начала заполнять его канавки. Как только приготовления были закончены, Архимаг начал читать заклинание, но неравномерно, а все ускоряя и ускоряя произношение. Огромные объемы маны выплескиваются в пространство рисунка, а после расползаются по кладбищу. Но вот, количество отдаваемой ритуалу силы стало уменьшаться и свелось к нулю. Креол вышел из рисунка и тут же отхватил от меня два исцеления на руки. Резать себе вены – это плохо, так что исцеления быстро затянули ранки. Раздался громкий треск и из-под земли вырвалась рука. По сути, практически голый скелет, но как я понял из лекций, это еще не все. Через пару минут, Все новые солдаты нашей армии собрались в центре кладбища и даже обросли плотью. Я на это смотрел с удивлением и, прямо скажем, восхищением. Сомневаюсь, что когда-нибудь так смогу, не та специализация, но задействованные объемы маны я видел прекрасно, как собственно и сам рисунок чары всех призванных сущностей. Может, когда и разберусь. Начали разбираться, кто, что, зачем. И Ванесса выдала целую историю. Да чего же она много болтает. Иногда это даже весело, но обычно дико раздражает. И как Криол это терпит. Да еще и к свадьбе дело идет, как я вижу. От такой девки, как вон он уже никуда не денется, это факт. А может он мазохист? Ладно, сами разберутся, не маленькие. Вылезший из старого склепа солдат с крюком вместо руки, оказался местной легендой в области тактики и стратегии. Баковерди Хобакин, 66 годков беспорочной службы и 80 побед, походу и впрямь талантливый военный. Он, оказывается, вообще ни разу не проиграл, за все то время, что командовал войсками Ракуша. Силен, ничего не скажешь. Ах да, на всю эту нежить теперь не действует магия, вообще. Киги, рисовальщики, сделали всей дивизии «Мертвая голова» татуировки, куда вложили свои седьмые оболочки души, то есть магию. И теперь, рядом с этими татухами развеивается любая магия, какой бы мощной она ни была. Такие дела. Интересно, а чакру они тоже отрицают? Надо будет потом проверить, но пока не к спеху. Хобакин, Оболезный и Лот Найговец с Лотом Гвидионом развернули свою деятельность на всю владеку. Лот Найговец, как и Лот Гвидион, верховная власть в ордене. И если Лот Гвидион, генерал, то есть по военной части глава, то Лот Найговец, великий магистр, глава по мирной. Ну, там обучение, или еще чего, я не в курсе. Только это не значит, что он боец плохой. Среди паладинов плохих бойцов сроду не водилось. Так вот, эти двое готовят остальных паладинов к выходу, зная, что мы спешим на помощь еще одному генерал-ландшефу Ракуша, Лигардину. Ученик Хобакина, он единственный выжил в последней битве дивизии «Мертвая голова» и был обласкан правящей верхушкой. Впрочем, имени прославленного учителя не посрамил, и служил Ракушу верой и правдой. Впрочем, служит и по сей день. Но если мы не успеем к нему на помощь, то можно будет смело говорить о нем в прошедшем времени. И именно поэтому весь город бегает, как пчелой в корму ужаленный. Столица выше головы прыгает, чтобы качественно собрать свое войско к войне, и как можно быстрее. Хобакин дрючит снабжение, и король ему не перечит. Понимает, что прославленный победами полководец куда больше понимает в войне. Да и дьявол прячется в мелочах, которые может учесть Хобакин, но никак не король. Просто по причине незнания этих мелочей. Хотя, конечно, в остальном эти сборы не похожи ни на какие другие. Ну где, скажите, пожалуйста, вы найдете армию, которой не нужны палатки, сменное белье и еще море всякой мелочи? Где вы найдете армию, в которой половина бойцов сильнее человека в 10 раз, а вторая половина может пули двуручником отбивать, очередями? Вот и я о том же. Очень нестандартная армия. Я оказался на этом совещании случайно. Перед этим я обирал кухню и там же накапливал чакру своим любимым способом. Открывал врата и ел все, что дают. Много ел. Бедный повар, от такого отношения к своим шедеврам чуть заикой не остался. Когда закончил, пришлось долго перед ним извиняться и заказывать еще сотню блюд. А после сидеть и ждать, пока они будут готовы, чтобы запечатать их совсем свежими, с пылу, с жару. Зато смог уговорить поварят приготовить мне десяток котлов каши с мясом. Уверен, что чакры мне понадобится много, так что придется мне копить ее не раз и не два. Они приготовили, и один из котлов я приговорил прямо на их глазах, с вышеописанной целью. В общем, после долгой медитации с набором чакры на кухне, я, запечатав огромное количество еды, отправился на Коцебу. Хотел поговорить с Шамшутдином на тему копирования навыков телекинеза, а попал на совещание. Криол как раз сидел и занудно перечислял все свои возможности. Он закончил, продолжил Шамшутдин, но тут куда быстрее. Закончил Шамшутдин, пришлось начать мне. Я поначалу даже не мог понять, что говорить, но начал, сначала. Джаунин СС ранга. Первое, чему я обучался, еще в клане, менталистика. Весь перечень техник занял всего пару страниц, потом перешел на гендзюцу, еще пару страниц, потом фуин, еще страниц 10, потом ирьедзюцу, но тут побыстрее, техник там немного, всего полсотни, но уж их нужно знать от и до, включая незадокументированные возможности. потом стихии. Профилирующая стихия, с некоторых пор, молния, но и с остальными могу сделать практически все, что захочу. Потом пошло тайдзюцу. Ну, тут все просто. Дерусь я отлично, да и в киндзюцу с некоторых пор вышел на вполне пристойный уровень, спросите у Ладогвидиона. Тот кивнул. Такой рекомендации хватило всем, кроме Хобокина. Ах да, просто чтобы вы понимали размах сил. 1015 мертвецов от той армии, что стояла под владыкой, это результат двух моих техник. Ванесса кивнула, видимо обсуждала этот момент с кем-то. Криол глянул весьма уважительно, да и Шамшуддин тоже. Лагмир тоже вставил свои 5 копеек. Да ты там так вдарил молнией, что серым прямо все, конец, закуривай баккара. Кстати, техникой не поделишься, поделюсь, как только ты сможешь сам регулировать соотношение энергии в чакре. До того момента она для тебя бесполезна, а то и вовсе убить может при исполнении. Так что дерзай. Ты, кстати, выбрал следующую стихию, которую хочешь изучать. Зачет по молнии ты сдал. Отбрив Лагмира, которого уже задолбал этот вопрос, ну не может он выбрать и все тут, а я давлю, потому что вторая стихия поднимет его контроль на новый уровень, я продолжил. А вообще, та энергия, которой я пользуюсь, имеет очень широкий спектр применения, поэтому ты просто ставь задачу, а я уже скажу, смогу я или нет. Ах да, пока не забыл, я умею читать по губам, с расстояния до 10 километров, и знаю язык серых, вот и все мои основные умения. Так что, Лугаль, ты вполне можешь полагать меня 15-тысячным войском в одном лице. Как-то так, весьма достойно, молодой человек, и в таком малом возрасте. Мда, я учту. Он и правда внимательно слушал и записывал. Да и не только он. Все генералы, которые собрались здесь, крайне дотошно фиксировали наши возможности и умения. И да, я умею раздваиваться, расстраиваться, и так далее. И все это с сохранением всех вышеперечисленных возможностей. Кажись, добил я старика. И каков максимум твоих раздвоений? Хм, в последний раз я использовал 100 клонов, под режимом отшельника. Но я стал сильнее. Значит, теперь мой максимум составит 132 клона. Примерно. Это много. Да, это немало. Но я знал одного джинчурики, так он мог сделать 1000 клонов. Да в покрове биджу, да в режиме отшельника. Армия, Лугаль, и все это один человек. Недаром он был избранным. Да и человеком хорошим, к слову. Впрочем, неважно. Ладно, как сформулируешь свой план битвы, скажешь, ну или передай через паладинов. Шамшуддин, у тебя есть пара минут? Чернокожий Маргул кивнул. Отлично, пойдем, буду тебе допрос учинять. И заразительно, по-нарутовски, улыбнулся, показывая, что это шутка. Никто не смог удержаться, и все улыбнулись в ответ. Но в каждой шутке есть доля шутки. Мы дошли до моей комнаты, и я предложил архимагу присесть. Хуберт оказался тут как тут, и сразу предложил нам кофе. Мы с удовольствием выпили по чашке, и заказав еще по одной, перешли к делам. Я позвал тебя по нескольким причинам. Ну что же, говори. Первая причина такова, я бы хотел, чтобы ты продемонстрировал все свои умения. Хочу проверить одну гипотезу. А второе дело таково, я собрал для твоего будущего тела матрицу ДНК, и даже смог сохранить твой цвет кожи. Ты хочешь увидеть, как ты будешь выглядеть. Ну и обсудим заодно, может какие-то добавки сделаем. Я не понимаю, зачем тебе видеть мои умения, ты ведь и сам вполне уверенно управляешься с телекинезом. А по телу, так Верховный же сказал, что до окончания войны мне можно и не задумываться об этом. Так что смысла это не имеет. Так, ты действительно не понимаешь. Смотри, то, что все окружающие состоит из мельчайших, невидимых глазу частичек, ты в курсе? Да, об этом и в древности знали все маги. И что? Хорошо. Есть еще более мелкие частички, из которых состоят те самые мелкие частички. И ядра этих частиц несут в себе не только огромную энергию и материю, но и информацию. В нашем случае эта информация применима к телу человека. Смотри, вот так выглядит цепочка ДНК обычного человека. Я применил гендзюцу местности и стал показывать наглядно, чтобы архимаг сразу вникал. Показал, какая часть цепочки за что отвечает, как они стыкуются и так далее. Весь разговор занял больше часа, зато теперь вопросов у Шамшуддина поубавилось. Так вот, в применении к твоему случаю, я могу усилить вторую оболочку души изначально от рождения, да и шестую тоже. Пусть ты и потащишь свою, но она объединится с той, что нарастет в пустом теле, и увеличится, что откроет тебе такую школу, как полноценная менталистика, к примеру. Далее, развитая вторая оболочка сама по себе продляет жизнь телесной составляющей, но можно добавить генов долгоживущих кланов, тех же Узумаки, к примеру. Эти ребята до 700 лет живут, даже не будучи шиноби. Могу усилить звериную составляющую, что улучшит слух, нюх, инстинкты, и позволит с легкостью освоить оборотничество и метаморфизм. Могу добавить ген, который позволит с большой легкостью освоить магию тени, и так далее. Ты дальше развиваться-то собираешься, или предпочтешь почивать на лаврах? Задал ты мне задачку, Алекс. Давай так, я обдумаю пару дней и скажу свой ответ. По рукам, угу, думай, но не слишком затягивай. А теперь по первому вопросу. Зачем тебе нужно увидеть мои умения? И не юли, я не хуже тебя вижу ауры. Да все просто. Я очень хорошо вижу магическим зрением, да и память у меня отменная. Хочу попробовать скопировать. Вот и все. Вроде не врешь. Ну, раз так, то смотри внимательно. И он показал. Крутнул кистью и его не видно. Хоп и появился. Показал и левитацию, и свой телекинез, и даже то самое заклинание, которое он сдавал, как свой шедевр. Да, то самое, которое позволяет копаться в чужих организмах. Использую его, чтобы править кости. А что, очень даже удобно. Особенно если перелом сложный, так и вовсе, самое то. Но я чего-то не понял. А где молнии, огонь, криокинез? Ты же телекинетик, блин. Причем здесь огонь? Это совсем другая школа магии. У тебя в голове все так перепутано. Телекинез – это управление более или менее твердыми веществами. А вот скажи мне, Архимаг, что такое огонь? Огонь – это огонь. Что за глупые вопросы? Да нет, вопросы не глупые. А у тебя налицо явный недостаток образования. Вообще, огонь – это видимое глазом следствие процесса окисления, то есть при соединении атомов кислорода. Вспоминай все то, что я тебе только что рассказывал. А вот температура зависит от скорости движения молекул вещества. А теперь возьмем тебя, телекинетика. Можешь ты двигать молекулы? Да, почему нет? А можешь их останавливать? Вполне. Вот тебе пирокинез и криокинез. А насчет молний, так тут еще проще. Везде вокруг, как имана, всегда есть свободные электроны. Иногда, вследствие резкой перемены атмосферного давления или других природных причин, некоторая часть окружающего пространства остается без них, но природа не терпит пустоты, и происходит резкое наполнение пустого пространства электронами. А выглядит это как молния. Угу. А теперь применительно к твоим возможностям. Телекинезом очищаешь область от электронов вокруг нужного предмета или врага, и природа сама завершит твое действие мощной природной молнией, и ее не остановит какие-либо татуировки кигов, разве что щит от молнии или громоотвод. Но главный плюс даже не в этом. Нет ограничения по дальности. Колдовские молнии с каждым метром к противнику ощутимо слабеют, но не такие. Короче, ознакомься в библиотеке с таким предметом, как физика. Ознакомься дотошно, много нового узнаешь. Да и химию прихвати заодно, и оптику. Ты мне тут показывал линзу для дальнего взгляда, можно сделать огромную линзу и концентрировать солнечный свет, тоже огонь будет. И спасибо за показ, я благодарен. Я кивнул и вышел, жрать охота, прямо сил нет. Через пару минут я почувствовал чакру Шамшутдина в библиотеке. Вот и правильно, вот и хорошо. Древние маги, они, конечно, сильные и даже мудрые, местами, да и знали немало, но и у более поздних поколений есть чему поучиться. На следующий день, после завтрака и всех тренировок, меня отозвал Креол. Помнишь, ты хотел себе поглотитель, я его сковал, пока мы летели до ордена по Каабару. Держи. И он передал мне широкий костяной браслет из кости огромной кампы, зверобога. Я долго рассматривал ауру артефакта, слишком сложная конструкция. Спасибо. А как обычный накопитель он работает? В принципе, да. Надевай давай. Я надел артефакт на руку. Креол схватил мою руку и сделал сильный порез. Кровь потекла по браслету и тут же впитывалась. Но порез очень быстро закрылся, так что пришлось резать еще два раза. В сопровождении заклинания привязки кровь секунда за секундой впитывалась в артефакт. Фуф, мощная вещица и жадная до крови. Но все когда-нибудь заканчивается, закончилась и процедура привязки. После этого туда отправились первые души. Ифрит и серый маршал уютно устроились в этом многофункциональном артефакте, и я почувствовал, что могу брать их ману, но пока не стал. Так можно и пережечь себе духовные линии. Все нужно делать постепенно. Так, пока все ясно, кроме одного. Как мне добраться до их знаний? Тут несколько сложнее, но тоже ничего невозможного. Идем в лабораторию. Покажу тебе ритуал полного порабощения. Ух, это было очень тяжело. Поскольку артефакт уже привязан ко мне, то и ритуал пришлось проводить мне. Выполнять сразу несколько действий всегда тяжело, даже если ты менталист и умеешь выделять дополнительные потоки мышления. Я, правда, в этом не слишком-то хорош. Всего 3 дополнительных потока я могу выделить, но и это немало. Вот мой тезка, глава клана Иманака, может выделить до 20, и это не предел. В общем, мне пришлось сначала тянуть ману у серого архимага, удерживать ее, а потом вложить в ритуал подчинения эфрита. И я явно перенапрягся в процессе, зато теперь все знания эфрита мне доступны. Можно брать их ментально, можно вывести в виде иллюзорной книги над браслетом, а можно и вовсе ненадолго выпустить эфрита из браслета и приказывать ему. В процессе я также научился запечатывать души в браслет, что тоже немало. А теперь мне нужен отдых. Немного погодя проведу такой же ритуал и для серого архимага. У него также много знаний, которые мне интересны. Еще, ты теперь можешь проводить заклинания заточенных душ наружу. То есть, тебе не нужно выпускать сущность, чтобы воспользоваться заклинанием. Просто приказываешь ментально, и заклинание появляется над браслетом, а потом просто направляешь. Но я надеюсь, что это не остановит твой прогресс в магии, ученик, а только подтолкнет. Конечно, неужели ты думаешь, что я поставлю свою жизнь на какой-то артефакт, пусть даже и настолько совершенный? Я не перестану развиваться. Ты же знаешь мою цель. Знаю, но слишком многие попались в ловушку дармового могущества, ответил Криол. Не волнуйся, это не про меня. Ты же видел у меня огромный веер, 5 стихий, конечно. Ты к чему? Да к тому, что даже при его наличии, я им не пользуюсь. Как раз из-за того, что это могущество дармовое. Да и мне куда интереснее самому уметь преобразовывать чакру во все стихии, и придумывать новые техники. Так же и с магией. Кстати, спешу похвастаться. Я научился копировать техники, то есть заклинания, ну и общие приемы работы с маной. Раньше я умел так же, но только с чакрой, а теперь и с маной. И да, я скопировал последнюю защиту Региллиона, как и все остальные заклинания, которые вы использовали. Только, ты можешь мне показать заклинание иллюзии, желательно, вначале отдельно визуальную, отдельно звуковую, а потом совместную, если можно. Криол задумался, а потом начитал 3 заклинания и выпустил по очереди. Вокруг нас появились джунгли. Через секунду, вместе со 2-м заклинанием послышались звуки джунглей, а потом все исчезло и появилось заново, уже вместе. Угу, в основном все понятно. С настройками буду разбираться в процессе. Потянул ману у маршала, с трудом удерживая ее, сформировал первую структуру, которую показал сенси, и скинув в нее ману, начал рыться в настройках. Как и что нужно представить, и так понятно, а вот размещение в пространстве, это уже чуть посложнее, но тоже разобрался за 2 минут. Сформировал иллюзию потоков маны для заклинания Региллиона, затем уменьшил. Ну правда, зачем нам иллюзия заклинания, размером с наш дом? Вот и я думаю, что не нужно. Просто с маной перебор. Ничего, дайте только время, и я все откалибрую. А пока, вот его защита. Когда твое заклинание попало в этот щит, произошло вот что. И полностью воспроизвел все, что видел во время их боя. И то, как изменился вектор заклинания, как пространство мгновенно изогнулось для этого, и как вся оставшаяся в щите мана была отправлена в заклинание самого Криола. Даже подсветил ему блоки сканирования и преобразования маны. Криол задумчиво рассматривал и время от времени кивал своим мыслям. Я не выдержал на 10-м повторении. Мана закончилась. В смысле моя, которой я и управлял чужой маной серого маршала. Ну что, спросил я, сможешь повторить? Я имею в виду на основе своей магии. Или будешь учить систему серых? Смогу, конечно. Или ты во мне сомневаешься, ученик? Я только ухмыльнулся и ответил. Не сомневаюсь, сенси, просто провоцирую. И не выдержал, засмеялся. Криол тоже, но быстро стал серьезным. А ведь получается. Ну ладно, позже займусь, как время будет. А ты рассказывай давай, как успехи. О, тут мне есть о чем рассказать. Во-первых, сам видишь, 7-е начало развивается даже с опережением графика. Контроль тоже вырос до 85%. Немалая цифра, особенно для того, кто и заниматься-то магией начал недавно. О целительстве рассказывать не буду, сам все видел. А я видел твое удивленное лицо. Такой подход для тебя явно нов, но не интересен, да и мало реален без шарингана. Кстати, если хочешь, я могу вырастить для тебя парочку. Ну это так, отвлеклись. С его же помощью, я перестал подвешивать заклинания в ауру. Я теперь создаю их напрямую. Скорость создания повысилась, и я не привязан к подвешенным заклинаниям, колдую, пока мана не закончится. Ее, к слову, стало хватать на 7-метровый язык огня в течение 30 секунд. Ну, или, 3 полноценных исцеления, или 2 нормальных, мощных молнии, или, ну ты понял, расту в общем, молодец. А Ванесса как? Да нормально, пашет за двоих, 2 минуты может факел из себя изображать. Даже научилась оборачивать тело пламенем, ее оно не обжигает, а вот все вокруг, в пепел, да и в телекинезе продвинулась. В телепатии она может связаться на расстоянии до 100 метров, тоже растет, я даже перестал ее заставлять, сама старается, что радует. Да ты на ауру ее посмотри, растет, и куда быстрее меня, но тут я ничего поделать не могу, да я знаю, не расстраивайся, ты все равно развиваешься быстрее, чем мы думали, это уже неплохо, утешил, блин, ладно, все фигня, прорвемся. У меня вот какой вопрос, когда займемся демонологией и ритуалистикой, да и артефакторика меня интересует сильно, это уже после войны, как и костюм из кожи кампы, к слову, из чего твой костюм, судя по ауре, змея, угу, для режима отшельника мне нужна одежда из кожи, вот я и выбрал змею, удобно и красиво одновременно, заказал сразу несколько комплектов королевскому ателье, они и расстарались, я же тут, пока тебя не было, лечебницу устроил. Лечение, очищение, омоложение, капля биомаги. Короче, наводил красоту местным богатеям и прочим фаворитам. Короля, вот в порядок привел, и семью его. А то уж больно страшные у него дочки были. Ну а его жену ты и сам видел до отлета на Кабар. Зато теперь, она и правда весьма симпатичная. Государь доволен, а мне перепало несколько комплектов дефицитной одежки. Заодно и подзаработал, что тоже не вредно. Ясно, развлекался, значит, я тебя зачем здесь оставил? Стоп, погоди, ты чем недоволен? Я твою просьбу выполнил и даже перевыполнил. Ванесса в порядке, даже учиться стало намного интенсивней. Король тоже, его армия впечатлена нами, по самое не могу, и полностью на нашей стороне. Ну, или мы на их, что в общем-то, одно и то же, пока что. Ты хоть представляешь, как мне пришлось выложиться, чтобы мы просто выжили, несколько раз, подряд, в ноль, хотя, конечно не без прибыли для себя, но, короче, ты меня понял, чего смеешься, Креол, да чего ты ржешь-то, ты прямо как я, если и выкладываешься, то не без прибыли для себя, молодец, ученик, а, вот ты о чем, ну а как иначе, любое предельное напряжение делает нас сильнее, обычно это упражнение давно действовать перестали. Синси просто кивнул с пониманием, видимо те же проблемы, кстати, пока не забыл, как насчет демонической цепи, да никак пока, о, экзамен, что нужно для создания демонической цепи, ну, это легко, нужно много кровавого железа и артефактор, уровнем начиная от полноценного ученика, хм, да, все верно, а как насчет присадок, тебе весь ритуал рассказать, а то я его наизусть помню, как и всю твою книгу, к слову, вот, ведь, ученик, тебя даже экзаменовать не интересно. Как ты вообще себе такую память получил? Да все просто, сенси. Во-первых, я менталист, а менталистов с плохой памятью еще пойди отыщи. А во-вторых, я создал в очаге чакры внутренний мир. Точнее, он родился вместе со мной, а я его обустроил и создал в нем резервную копию всей памяти. Причем все, что я вижу или слышу, или чувствую, тут же сохраняется и там. Все это сооружение постоянно подпитывается моей чакрой, поэтому я вообще все помню, с того момента, как создал эту систему, а случилось это за 4 дня до моего десятилетия, вот такие дела, это, непривычно, я думал, что ты тренировался с самого детства, так это ж, и это тоже, само собой, а как он думал, стать менталистом, это задача непростая, постоянные тренировки, к слову, ты не мог бы мне дать самые начала по астральной магии, а то это единственная оболочка, которую я не развиваю толком. Одним магическим зрением я буду ее развивать до второго пришествия, а душа должна быть развита сбалансирована. Могу, я твой учитель, я все могу. Синхронно ухмыльнулись. Когда? Да хоть сейчас, только ману восстанови. Угу, секунду. Потянул я огненную ману из браслета. Все, я полон. Пускай теперь переваривается. И пошло-поехало. Как почувствовать свое астральное тело, как им управлять, что можно сделать, в принципе, а чего делать не стоит, как выходить из тела, как охотиться на астральных демонов, как забирать у них энергию и присовокуплять к своей. В процессе тренировки даже поймали парочку и впитали в себя, перед этим педантично разобрав демонов на запчасти. Теперь у меня появился еще один вектор приложения сил, развитие своей астральной оболочки. Это тоже требует маны, и немало, но теперь у меня маны хоть залейся, так что пипец пришел местным астральным демонам и духам. Занятие закончилось только через 5 часов. Я, уставший, но довольный, отправился в свою маленькую лабораторию. Давно нужно вырастить клона Учихи и добыть себе второй шаринган. ДНК у меня есть, так что проблемы это не составит, только время, ну и целое море чакры. 15 часов у меня ушло на то, чтобы все подготовить и создать зародыш, из них 12 в полнейшем напряжении. Мельчайшие и мощнейшие техники Ириядзюцу сменяли друг друга, но в итоге все получилось как нельзя лучше. Зародыш получился полноценный. Я даже как-то не ожидал, что получится сразу. Думал раза с 10-го, а то и 15-го. Но, видимо, повезло. А теперь спать. Скоро война. Опять. Так оно и случилось. Через 10 часов я уже выслушивал указания маршала Хобокина. Поручили мне удержание подмоги серых от всяческой помощи их армии, то есть весь резерв серой армии. Напарниками я взял 3 паладинов и Индрака, у него сегодня экзамен по воде, да и мне будет удобно долбать серых молнией, когда они по колено в воде стоять будут. На то мы порешили. Как только наша армия вышла к театру военных действий, весь орден паладинов и кавалерия Ракуша тут же отправились в бой, за ними бежали инхири. Ну а мы с 3 паладинами и Индраком отправились по своему заданию. 4 моих клона остались на Коцебу, накапливать природную энергию. Уже совсем скоро я войду в режим отшельника, и совсем скоро мне опять придется убивать. Пока мы легким бегом продвигались к резерву серых, постоянно с кем-то дрались, даже парочку колдунов встретили, но их быстро зарубили паладины. И часто у колдунов такие обиженные физиономии видите? Спросил я у паладинов. Первый колдун зарядил по нам чем-то огненным, но паладины лишь на мгновение остановились, а потом продолжили бежать, как бежали. У колдуна было такое обиженное и непонимающее лицо, что меня пробрало на смех.